Агата Кристи. Скрюченный домишко. Предисловие автора. Эта книга — одна из моих особенно любимых. Я много лет откладывала ее, думала о ней, работала над ней, говорила себе. Когда-нибудь, когда у меня будет много времени, и я захочу доставить себе истинное удовольствие, я начну ее писать. Должна сказать, что из всего написанного автором 5 книг — это работа, и только одна — истинное удовольствие. «Скрюченный домишко» доставил мне истинное наслаждение. Я часто задаю себе вопрос, понимают ли люди, читающие книгу, было ли ее создание тяжким трудом или удовольствием. Мне часто говорят, какое вы, наверное, получали удовольствие, когда писали это. И это о книге, которая упорно не хотела получаться такой, как вам хотелось. Персонажи, которые сырые, сюжет излишне запутан, а диалоги натянутые. По крайней мере, вы сами так считаете. Но, возможно, автор не является лучшим судьей своего произведения. Тем не менее, практически всем «Скрюченный домишко» понравился. Поэтому моя вера в то, что это одна из моих лучших книг, оправдана. Не знаю, откуда взялось в моей голове семейство Леонидис. Оно просто появилось там и все. Затем, подобно Топси, они выросли. Я считаю, что была всего лишь их летописцем. Агата Кристи.